Глава 38. Несуществующий город. Часть 1. Утром в последний день пути Марион сообщил, что к вечеру они достигнут Аздема. Все разом воодушевились и после трапезы направились за ним. Он устремился вперед так, словно был уверен, что демонические врата распахнутся ему навстречу. Остальные его убежденности не разделяли. Они до последнего думали, что двигаются в никуда, потому что горный пейзаж оставался недвижим. Эриас, Абрам и Сетх то и дело подозрительно переглядывались, мол, будет прескверно, если спустя несколько недель они уткнутся в пустоту и ничего не найдут. Или, что еще хуже, окажутся в ловушке. Аркхи и искаженные единороги бежали быстро, минуя камни, упавшие деревья и ямы. Темные глубины были красивым местом. Солнечные лучи не опаляли жаром, но при этом пробивались через свинцовые облака. Приятный ветер ласкал щеки и трепал волосы, шептал о чем-то в уши. Хотя все это меркло на фоне грядущего прибытия в демоническую обитель. Поэтому пейзажами любовался разве что Люциан. На мир опускалась ночь, но никаких намеков на несуществующий город не было. Эриас, Абрам и Сетх начали переглядываться не только между собой, но и периодически кидать вопросительные взгляды на владыку Луны, будто спрашивая, не кажется ли ему, что их ведут в никуда. Люциан качал головой, всем видом показывая довериться ему, хотя сам не знал, чем все обернется. Марион резко остановился. Дальше пешком. «Что?» — Сетх опешил. «И как долго нам идти?» «Недолго». «Но почему? Темных тварей не пустят в Аздем?» «Да, чем меньше путников, тем больше шансов попасть внутрь, потому что не у всех судьба пролегает через Аздем. Кстати, мы уже близко, так что даю вам последний шанс развернуться и поехать обратно. Я не могу гарантировать, что всем хватит сил выбраться из несуществующего города». «В каком смысле? Нас там убьют? Нам стоит как-то обезопасить себя?» Марион отмахнулся. «Вам достаточно будет скрыть свою светлую ауру, чтобы не привлекать демонов. Убить вас там вряд ли захотят, но использовать как игрушку не откажутся, поэтому советую быть начеку. Существа, населяющие Аздем, сводят смертных с ума, да и заклинателей тоже». Марион недобро ухмыльнулся. «На самом деле из Аздема всегда можно выбраться, только мало кто этого действительно хочет». «Хотите сказать, там слишком хорошо?» — недоверчиво спросил Абрам, выбираясь из седла. «Именно». «И там никого не убивают?» «Я сказал, что убить вас там вряд ли захотят. Но других убьют запросто». «А что особенного в нас?» — сухо поинтересовался Эриас. Марион насмешливо улыбнулся. «Вы красавчики». Заклинатели уставились на него, не понимая, был ли это комплимент или издевка. Вмешался Люциан, даже не пытаясь понять Мариона. «Тогда предлагаю заключить наших тварей в сдерживающий круг примерно на неделю, чтобы они не разбрелись и на них не напали. Аркхи и искаженные единороги вполне могут продержаться без пищи и воды столько времени, а если мы вдруг задержимся, смогут уйти». «Ты всерьез намерен последовать за ним?» Эриас ткнул пальцем в сторону Мариона. «Ты всерьез решил спросить меня об этом, когда мы почти прибыли?» Парировал Люциан. Эриас и остальные опешили от его колкости. Владыка Луны вздохнул, устало потирая лоб. «Давайте так. Если кто-то не хочет идти, может остаться здесь. В таком случае, если остальные через неделю не вернутся, будет кому сообщить об этом в клан». Сетх, Абрам и Эриас растерялись. Пока они добирались до Аздема, цель казалась четкой, но когда до города осталось немного, каждый из них начал размышлять, оправдывает ли она средства. Так ли нужно идти на этот риск? По большей части они беспокоились не за себя, а за Люциана. Если с ним вдруг что-то произойдет, а они выживут, это ничем не лучше собственной смерти. Они были здесь, чтобы уберечь владыку Луны. Но как защищать того, кто хочет себя угробить? Я иду. Абрам начал чертить сдерживающий круг для темных тварей. Я тоже, кивнул Сетх. Эриас промолчал. Счел необязательным говорить то, что и так было очевидно. Он взглянул на Мариона. «Может, уважаемый бессмертный проведет краткий инструктаж, чтобы мы не попали в ловушки Аздама и смогли покинуть город?» «Хм. Вы слышали сказки о царстве фей?» «При чем здесь это?» «Вспомните правила мира фей и соблюдайте их в Аздаме». «Но фей не существует, а Аздам не их царство». «И что с того?» Ухмыльнулся Марион. «Ни есть, ни пить, ни к чему не прикасаться, ни знакомиться, ни на что не соглашаться, ни на кого не засматриваться, ни останавливаться, помнить о своей цели». Люциан перечислял все, что помнил из сказок. Сказки о царстве фей были придуманы смертными, которые путали несуществующий мир фей с существующим царством теней. Они читали их детям из-за красочного и интересного сюжета. Вот только если разобраться в законах царства фей, эти твари были весьма кровожадны по отношению к людям. Заклинатели были рады, что это просто сказки. «Видишь?» — спросил Мариону Эриаса, когда Люциан закончил перечислять правила. «Владыка Луны все понял. Отчего ты задаешь столько глупых вопросов?» Эриас фыркнул, сложил руки на груди и промолчал. Абрам вернулся к остальным. «Мы закончили!» «Отлично!» Марион уменьшил божественный меч и спрятал его в рукав. «Идем. И знаете, если кто-то внезапно исчезнет, значит, он уже в Аздаме». «Чего?» — нахмурился Эриас. «Что значит «внезапно исчезнет»? И мы должны в это поверить? Что если ты заранее оставил ловушку, а сейчас пудришь нам голову?» «Все возможно». Марион беззаботно пожал плечами и зашагал в сторону каменистого плато. «Люциан», — шепнул Эриас, дергая того за рукав. «Я понимаю твое беспокойство», — спокойно ответил владыка Луны. «Но я верю ему. Он знает, что делает». «Почему ты веришь ему?» «Он рассказал мне кое-что важное». «Рассказал? А нам не хочешь поведать о чем?» — спросил страж, скрипнув зубами. «Думаю, Мариону бы это не понравилось», — мягко ответил Люциан. Пусть бессмертный не просил держать их разговоры в тайне, но владыка Луны чувствовал, что это должно остаться только между ними. Он глянул на Эриаса. «Верь мне, как верил всегда». Страж показательно закатил глаза. Он вытащил из поясного мешочка небольшую ленту, расписанную укрепляющими рунами, и начал обматывать оба их запястья. «От меня ни на шаг. Руку не вырывать, ленту развязать даже не пытайся. Если отпустишь меня, выволоку из Аздама и никакой тебе встречи с владыкой демонов, ясно?» — серьезно сказал он. Люциан хотел было исправить его, сказать, что они идут не к владыке демонов, но передумал. «Лучше оставить это в тайне. Пока». «Может, нам тоже за руки взяться?» — шепнул Абрам, идущему рядом Сетху. «Не смей трогать меня своими шаловливыми ручонками!» — отшатнулся тот. «Эриас правильно сделал. Это ради безопасности Люциана». «А что насчет моей безопасности?» Абрам помахал рукой. «Не хочешь обезопасить меня?» «Даже не думай об этом. Если помрешь, в мире станет на одного извращенца меньше, и сотни девушек вздохнут спокойно». «Сотни?» — Абрам хохотнул. «Я, конечно, хорош, но ты меня несколько переоцениваешь». Он похлопал друга по плечу. Каменистое плато казалось странным. Вокруг царила непроглядная тьма, но луна освещала это место так ярко, отчего казалось, что сейчас день. Марион шел впереди. Он не оглядывался, а его одежды практически сливались с окружающим мраком. Остальные старались держаться в паре шагов от него, чтобы не потеряться. Эриас крепко сжимал руку Люциана. Владыка Луны чувствовал себя из-за этого неловко, хоть и понимал, что это обоснованная мера. Но связывать-то зачем? Я выгляжу настолько ненадежным? Подумал он, покосившись на атласную ленту. Плато казалось бесконечным, и в какой-то момент заклинатели потеряли счет времени, даже не знали, сколько уже прошли. Люциан хотел было нахмуриться от неведения, как вдруг почувствовал, как что-то прошло сквозь его тело. Тьма сгустилась, свет луны исчез, как и каменистое плато, по которому они двигались. «Советую не отставать». Голос Мариона эхом прокатился по темному туннелю, тускло освещенному магическими фонарями. «Мы...» — обеспокоенно протянул Эриас и спешно обернулся на Люциана, затем на остальных, чтобы убедиться, что все заклинатели перешли границу Аздема. «Мы все здесь», — констатировал Люциан, тоже взглянув на товарищей. Абрам подкрался ближе. «Это нормально?» «Да. По всей видимости, ваша судьба тесно связана с Люцианом, который так или иначе должен попасть в Аздем», — сказал Марион, оглянувшись через плечо. «Хотя я чувствую, что Эриас здесь не из-за своего владыки». «В каком смысле?» «Не знаю». Марион пожал плечами. «Я же не провидец». «Но как ты можешь что-то чувствовать? Я вот ничего не ощущаю». «Ну, мне-то лет побольше, чем тебе». Эриас послал неприязненный взгляд в спину бессмертного. По туннелю заклинатели шли недолго, но настороженно. Здесь было тихо, темно и сыро. Казалось, туннель проходит сквозь горную породу, и сложно было представить, кто сумел вырыть его. Проход имел множество ответвлений, но Марион будто знал, когда свернуть. Он двигался настолько уверенно, что даже у бдительного Эриаса не возникло никаких вопросов. Когда туннель закончился, они вышли через открытые каменные ворота на обрыв. Тот самый, который Люциан видел в своем последнем сне.